Вот та история, которую любили слушать дети. Оля приехала к нему в колхоз на 2 недели. Они долго бродили по деревне, просились на постой, и никто не пускал. Никто — это бабуси, доживающие свой век в жутких хибарах. Каждая, открыв дверь, тут же за собой ее прикрывала, чтобы, не дай бог, никто ничего не увидел, и как страж стояла на пути в дом, и было видно, что вполне не понимала, чего от нее хотят. На самом деле, многие с радостью пустили бы постояльцев, да некуда, потому что сами жили как в норах. Одна маленькая такая, действительно как божий одуванчик, как услышала, чего от нее хотят, хихикала от умиления долго, аж до навернувшихся слез, от того, что сама в комнату уж несколько дней не ходила. Время подошло картофельное, она за день так накопается, что вечером, добравшись до сенцов, там же и сваливалась. Спала, не раздеваясь, в одежде, прямо в чулках с землей. Сама рассказывала. Поговорить всем хотелось. И они заводились по поводу других, советовали, к кому еще попроситься, зная заранее, что ничего не получится. Так, ради разговора. Подолгу стояли на крыльце, высматривали. Интересно. Так Оля с мужем добрались до москвичей. Самого зажиточного двора. Их приняли только из любопытства. Что-то там в той деревне происходило удивительное. Явилось на свет красное платье в белый мелкий цветочек на кокетке с оборкой, которого Оля избегала, боялась как огня, потому что немножко скрытничала о себе. Хозяйка его откуда-то выудила. В нем Оля сразу же превратилась в совсем другую, правильную женщину в интересном положении. И поплыла в нем, как пава. Да. Но девичьего в нем тоже было много. Как Оля любила астры, особенно в тот год. У одной бабуси весь ее бестолковый двор был расцвечен астрами. Казалось, она так походя горстями разбрасывала семена, где что вырастет и хорошо. Бабуля оказалась глуховата, не сразу поняла, что Оля просит ее продать цветы. Такая бабуля, как все деревенские, ничем не приметная. Да и нет ее уж, наверное, давно. А ничего лишнего не сказала она Оле. Не удивилась, не охала, не беспокоилась, только «Деточка, да разве с тебя сейчас можно брать деньги в таком положении? Иди, нарви сколько хочешь!» Впустила к себе, а сама ушла в дом. Потом астры стояли огромным букетом в 2-литровой банке на подоконнике в их пустой комнате, на окне без штор. Оля просыпалась и сразу видела астры. Вот еще качели. Очень смешно. К вечеру за воротами на качелях она ждала мужа в том красном платье. Иногда долго. Иногда хозяйка рядом на скамейке что-то вязала, болтали о всякой чепухе. Внизу лентой лежала река, в ней купали рыжих коней. Да, так было, и каждый вечер хозяйские белые утки, сбившись друг к другу, сами с реки приходили домой. «Я милого узнаю по походке». Он сворачивал на их улицу и еще долго шел ей навстречу. Ей было смешно, потому что первым делом на веранде он прямо на пол высыпал из сапог зерно, утащенное с тока. Так они подмазывались к хозяйке. Бабки в округе стали его привечать, потому что за молоко и яйца он чистил трубы. Оля ходила вместе с ним, весело посмотреть, как они снаряжали его на крышу с длинной палкой, почему-то повязывали ему голову белым платком. Картина! Ей тогда казалось, что им море по колено. Хозяйка на прощание подарила им здоровущую белую утку, живую. Они вернулись в Москву втроем. Утку поселили на балконе, а через пару дней взвыли, все-таки птица. Отпустили ее совсем на волю, в пруд за домом. Трогательная, с красной ленточкой на шее, действительно как лебедь. В сказке все было правильно, ее не принимали. Кучками плавали серенькие, невзрачные утки, а Беата оставалась в тихом одиночестве. Но один селезень ее все же приметил и переметнулся ото всех к ней, пару нашел, и оставался верен до самых морозов. Все уже давно улетели, а они вдвоем ютились в маленькой лунке. Потом, правда, и он не выдержал. Природа. Однажды проснулись, а Беата одна, на совсем замерзшем за ночь пруду, в самом центре. Дальше дети всегда требовали мельчайших подробностей. Мальчишка из их дома встал на лыжи, родители обвязали его вокруг пояса веревкой, дали в руки корзину и отправили по первому льду выручать белую утку. Так она из деревни попала в московский зоопарк. Эту историю можно было рассказывать бесконечно. Оля готова была делиться с ними всем, частью себя. Готова, но только по собственной воле. Получалось по-другому. Ее растаскивали на куски независимо от ее управления, естественным образом. Она чувствовала на чисто физическом уровне, что делится на бесконечные доли. Она еще сопротивлялась, ей казалось, что надо лучше организовать режим, войти в правильный ритм, опять заняться спортом. Оля пробовала, но совладать не могла. Она продолжала терять контуры себя, остроту, некую свежесть восприятия. Она растекалась и расплывалась. И все же не могла сознаться, признаться себе, что происходит отупение. В то время она, видимо, сильно переменилась, потому что стала замечать, как по-другому присматривались к ней даже преданные друзья. Они что-то замечали. К ней не шло хозяйство, это верно. Но как быть? К сожалению, ей не было жаль своих сил. Но что-то еще нужно было ей, как воздух. Она не добирала, не успевала, от этого ощущала в себе противную растрепанность, она теряла баланс, но изо всех сил старалась держаться. Жажда мучила. В школе на Олиных классных собраниях появлялся только отец. Ради этого мероприятия в конце каждой четверти он даже позволял себе уйти с работы на час раньше, что было для него, человека старой закалки, привязанного к работе и крайне ответственного по натуре, крайне редким случаем. По его внутреннему раскладу Олины школьные собрания уходили туда, где стоял знак «надо». Там же находился и строгий контроль за успеваемостью дочери, выражающийся в еженедельном просматривании дневника, в котором ни в коем случае не должно быть троек, на четверке он соглашался, прощал. По такому положению вещей ему было ясно, что вникать в нюансы школьной программы нет необходимости. Парадокс заключался в том, что и школьные дела не очень-то его интересовали. Узнать дома, что и про кого там на собрании рассказывали, никому не удавалось. Зачем он туда так исправно ходил? Видимо, опять же, исключительно для порядка. И, наверное, еще с потайной целью — еще раз утвердиться в своем мнении об успехах дочери. Поэтому в школе каждый раз повторялась одна и та же забавная ситуация, известная не только домашним, но и учителям тоже. Ровно посередине собрания, послушав только о половине учеников, явно придумав причину, он извинялся и тихонечко уходил, или, правильнее было бы сказать, удирал. Почему именно посередине? Да потому что их фамилия начиналась на «Н», которая в известном порядке как раз находится посередине. Оля была не единственным, но очень поздним ребенком. Она часто потом говорила, что в ней есть пропущенное поколение. Она будто тянулась из более далека, чем ее сверстники. Она чувствовала в себе безмерную протяженность и одновременно густую плотность, если ее оставляли в покое. То одновременно заложенное в нее раз и навсегда прошлое, настоящее и обязательно будущее. Собственно говоря, она застала отца только в преклонном возрасте. Если подумать о времени, с которого она могла его помнить, то, наверное, оно пришлось бы на тот период жизни, когда в словарный обиход их семьи уже плотно вошло слово «пенсия». При ней с ним уже не происходило кардинальных изменений или потрясений. Более того, ей казалось, что он носил или донашивал одни и те же вещи, будто накопившиеся за всю жизнь. Наверное, за вещами хорошо следили. Менять что-либо в его гардеробе никто не видел смысла. Среди этих вещей были летние рубашки в светло-бежевую и бледно-голубую клетку на белом, для которых каждый год как-то вдруг наступал сезон, и вместе с ними обязательно выходили в свет соломенная шляпа и кожаная с широкими коричневыми ремнями сандалии. Оля радовала. Отец чувствовал твердую и легкую ее природу, что обещало от нее что-то необыкновенное, но, чтобы не нарушить дар, отец боялся и избегал об этом говорить, но очень к дочери присматривался, хотя до конца, видимо, и сам не понимал, чего от нее вообще можно хотеть. Жаль только, что Оле он никогда не сказал: «Ты моя красавица, ты замечательная, ты особенная, ты для избранного». В то время ей очень бы пригодилось именно его озвученное признание. Может, как раз его-то слова и не хватало долго всему ее существу. Может, ей не понадобились бы тогда десятилетия для складывания своего пазла, подбирать кусочки, в котором пришлось, нельзя сказать мучительно, но долго, именно долго. Были периоды, когда она чувствовала упоительно полно, как глубокий вдох, в себе необыкновенную силу, дающую ощущение, что ей подвластно все, будто она может понять так четко, до боли, все нюансы, тонкости, психологию всего и всех окружающего, может одолеть любую науку, чувствовала физически такую светлость ума, и будто бы всякий мужчина тоже подвластен ей. Конечно, похвалами ее в жизни не обделили учителя, поклонники, друзья, только слова их, прозвучав, отлетали, не добираясь до ее существа. И все-таки научилась Оля понимать про себя что-то главное слишком поздно. Хотя поздно, наверное, действительно никогда не бывает. Девочка не создавала в семье проблем. В первую очередь из-за легкой обучаемости всему на свете. Хотя школа, в общем-то, для нее ничего не значила. И никогда у нее не было никаких ностальгических воспоминаний о школьных годах. Наоборот, слава богу, это закончилось. Отец был строгим человеком. Так все говорили. Особенно Олины подружки его сторонились. Домашним он казался жестким, может, и жестоким. Наверное, про таких, как он, говорят, тяжелый человек. В домашней цепочке он, безусловно, был главным звеном. Вся жизнь в семье зависела от него. И что ход всему задавал он, сейчас кажется бесспорным, а тогда просто и не оспаривалось. Окружающие его знали, что он не особенно стремится к дружбе. Хотя он никого не сторонился, общался легко, достаточно мило и просто, но все-таки его знакомые никогда не приходили к ним в гости, и даже обычные для каждой семьи рассказы, случаи тоже приходили от него достаточно редко. единственными задушевными друзьями в нарушение всех законов природы, он выбрал себе родных братьев. Вот к кому он стремился, кому был бесконечно предан, хотел что-то доказывать, доверял беды и радости, и от кого только имел тайны. Все остальные же в этом отношении оказались для него незначимы. Как так получилось, непонятно. Но братья в общении замкнулись друг на друге. Почему-то не отец, а мама рассказывала Оле про строгую с характером бабушку, с которой у мамы не сразу сложились отношения, как она старалась заслужить ее расположение, и как ей, гордой, сильной, не нуждающейся ни в чьей опеке, приходилось уживаться между мужем и свекровью. Эта бабушка все-таки не стала для Оли родной, осязаемой, а осталась человеком издали-дальной, как будто ниточка от клубочка где-то по пути от нее оборвалась, как вдруг оборвалась жизнь самой бабушки от людей, которые грабили своих же в тылу. А четверо ее сыновей вернулись с фронта живыми и здоровыми. А Олю отец так и не взял никогда на Даниловское кладбище, где бабушка была похоронена. И все-таки его отношения с дочерью были достаточно простыми, в том хорошем смысле, когда простота происходит от ясной правильности, происходящей, в свою очередь, от согласия и правильности в душе. Он любил Олю спокойно. Возможно, это спокойствие было от чистоты исполнения долга перед ней, и она это знала, как может знать и понимать только ребенок не сознанием, а чувством единения, которое не позволяет оскорбить, ранить или потребовать чего-то невозможного. Повод для случая оказался пустяшным. Озеро шло по телевизору. Новый фильм, сериал. Девчонки с ревностью обсуждали впервые появившихся Наталью Белохвостикову и влюбленного в нее Николая Еременко, который совсем малыми средствами демонстрировал такую еще невиданную на советском экране сексапильность, такую затаенную страсть и преданность, что у них, бедных, просто шли головы. Каждая, варившаяся в маленькой школьной жизни, еще только мечтавшая о больших страстях, с пристрастием примеряла его чувства. Как Белохвостикова могла любить женатого, странного, казалось, дремучего Шукшина? Девчонки недоумевали. Это было за гранью их понимания, для этого они еще не доросли. Оля следила за развитием драмы, не пропуская ни одной детали. Прошло уже, наверное, полфильма, когда в комнату зашел отец. И задержался, а фильм шел. И речь в нем уже шла о другой любви, нежнейшей, высокой и невероятно преданной, между отцом и дочерью, которые живут вдвоем далеко в Сибири, в городе или селе, где-то на Байкале, оба очень сильные, умные, талантливые, одним словом, как водится у Герасимова. И будто вся жизнь, весь этот суровый край и весь мир вращается только вокруг них. Такая киношная идиллия. И вот странная история. Оли неожиданно стало не по себе. Она ясно чувствовала, что из-за присутствия в комнате отца ей было так неловко, что хоть сквозь землю провались. От отца тоже шло глухое напряжение, и в то же время он как-то обмяк и сник. Каждый понимал, чем дольше они оставались в комнате вместе, тем с каждой секундой пропасть между ними становилась глубже. Кому-то надо было уйти, но не было на это сил. Они продолжали сидеть в комнате, она, развалившись на диване, отчего сейчас испытывала неловкость, а он на стуле у стола, Оба, отдав глаза с незнакомой болью ящику на тонких высоких ногах, живущему в углу их комнаты, в которой повисло глубокое молчание, уже застучавшее молоточками в голове. Им вдруг стало боязно посмотреть друг на друга от того, что неведомо откуда пришла неведомая до той поры неловкость, а может, и стыд за себя, а вместе с ними и будто бы чувство вины друг перед другом, вроде бы как за недолюбовь. Они оба невольно оказались перед чем-то предложенным им по некой сторонней воле и заставшим их врасплох. Отец мог бы обернуться к ней и как-то выправить ситуацию, но он этого не делал. У Оли щемило сердце тяжелой болью, вернуть которую в небытие она уже не сможет никогда, а только большим усилием отправить на задворки памяти. Пройдет не так уж много времени, потом он часто будет окликать ее на улице полным именем Ольга. Она каждый раз абсолютно ясно слышала его голос и всегда оборачивалась, кто знает зачем, всматриваясь в пустоту. Ей совсем не было страшно, потому что своих не боятся, но всегда отчаянно больно, потому что поправить уже ничего было нельзя. А еще раньше, когда он уже совсем сильно болел, и все его существо стало отдаляться, и на ее глазах сжиматься и возвращаться обратно в ребенка, она, как-то собираясь на рынок, спросила, чего бы ему особенно хотелось. Отец ответил: «Я адски люблю вишню». Она растерялась, потому что в природе ее еще не было. Однажды душным летом, очень далеко от дома, в городе, где люди говорят на чужом языке, в той жизни, которую все они будут вспоминать как очень хорошую, Оля перечитывала Бунина. Последние страницы романа опять вытолкнули из памяти знакомую боль. Она плакала, горько, больно, огромными слезами и очень тихо. Рядом, на двухъярусной кровати, спали ее дети. А в комнате за стеной смотрел телевизор ее муж. Про Олиного отца Валентина Григорьевна, лукаво улыбаясь и как-то передергивая плечами, говорила: «Строгий». Олину маму очень любила. Одно лето Оля жила у Валентины Григорьевны на даче. Валентина Григорьевна предлагала посерьезнее позаниматься летом, но как-то потом все не получалось. На даче жила огромная старая кавказская овчарка. Приходилось ее выгуливать, просто наказание. А в общем, было весело. Собственно, все дело было в Валентине Григорьевне. Она производила впечатление. Изумительная женщина, красоты необыкновенной и необыкновенной судьбы. Мужчины ее окружали сверхъестественные, обязательно известные на всю страну. После балета Оля с девочками всегда провожали ее до остановки. Ждали подолгу, зимой особенно. Валентина Григорьевна, чтобы разогреться, легонько начинала стучать чечетки, притопы. Они за ней повторяли. На них все открывали рты. Им нравилось, понимали, что особенные. Валентина Григорьевна носила такие изумительные сапожки, как ботики, плотно облегающие ногу. Однажды Оля узнала, что она шила обувь на заказ. Черное из букле пальто, обязательно строго по фигуре, и махеровый красный шарф, закрученный так, что только глаза оставались. Она вместе с аккомпаниаторшей любовались на девочек. Про Олю говорили: «Ольга, глаза как звезды». Валентина Григорьевна уезжала куда-то в центр. А они бежали на другую сторону улицы, на свою остановку. Замерзшие, как цуцики, радовались такому же промерзшему трамваю, который катился в темноте со скрипом, болтаясь во все стороны. Садились, конечно, во второй вагон, чтобы в его пустоте еще покрутиться на черных резиновых петлях поручней, как мартышки. Умудрялись даже в пальто делать перевертыши через голову. Слой снега на окнах совсем отделял их от улицы, и только ближе к дому кто-нибудь начинал свердить лунки, чтобы подсмотреть. На остановке обязательно еще заскакивали в пустой в это время молочный магазин, прямо на морозе по дороге выпивали по бутылке кефира. От холода бежали, бежали. У заветного газетного киоска, светящегося пятнышком, уже кружили родители, чтобы развести их по домам. Обычно родители держались кучкой, болтали, но Олин отец всегда в стороне, а мог и газету читать, питаясь светом от печати. У него были вязаные теплые коричневые перчатки. А Олина мама ни перчатки, ни варежки никогда не надевала, носила в руках, ей было всегда жарко, теряла. Детство! Где оно? В какие хранилища его запихнули? В памяти чьей-то? Тогда кто и чего нахватал про тебя из тех первых лет? Тогда по какому пути идет избирательность? Или в фотографиях? Их больше всего хочется показать любимому. Он может умилиться, какая девочка смешная, или своим детям, чтобы поискать сходство. Вот Оля в новой белой кроличьей шубке за домом прислонилась к стене. Поразительно, как похожа на нее дочь. У нее была такая же шубка, только желтая, поэтому звали ее цыпленком. Но на фотографии не цветной, обе девочки абсолютно одинаковые. Вот в своей памяти. Куда хочешь, не хочешь, вечно возвращаешься, независимо от того, хорошо тебе там было, в детстве или не очень. Память все что-то там роет, не ищет, не анализирует, но перебирает. Зачем? Что, без этого не обойтись? В конце концов, даже что-то плохое, больное, выуженное из своего детства все же умиляет. Так, если бы это произошло сейчас с другим отстраненным ребенком, можно себя ребенка, так же, как его, обратным ходом пожалеть, и сердце может защемить за себя же, и каждый раз сколько не вспоминаешь. Твое представление о ребенке, которого нет, которым ты был, который ты сам, которого во всей правде знаешь только ты, это представление отстраняется и одновременно соотносится непроизвольно с теми, кого ты знаешь сейчас. Так Оля весело могла рассказывать, как приморозила язык. Боль адская, даже корочка сошла. Что ей было таскаться по душному магазину с мамой, тем более была накутана от мороза, она осталась ждать на улице. Двери в магазине высокие, в две створки были деревянными и наполовину со стеклом. Стекло сберегалось металлическими горизонтальными прутьями, тоже выкрашенными терракотовой краской. Покрытые пушистым инеем, они магически притянули. Оля не лизнула, а обернула языком прут и прилипла. Помог дворник, в это время отбивавший лед со ступенек. Еще боль, когда гуляла за домом одна и совершенно непонятно как загнала здоровый гвоздь в колено. Еще боль, когда ждала сестру, когда она обещала приехать в гости и всегда опаздывала, а иногда совсем не приезжала.